С ним нельзя было вступить в сговор против кого-либо. Даже собственной жене не терпел пошлости и цинизма. 16 октября 1974 года Андрей Миронов все же получил звание заслуженного артиста республики. В газете «Правда» появилась ответственная, парадная мироновская статья. «Всегда с каким-то праздничным чувством выхожу на сцену в спектакль нашего театра по пьесе Штейна «У времени в плену», пронизанном романтической окрыленностью и героикой. Для меня встреча с образом Всеволода Вишневского по-особому ответственна. Когда знакомишься с его произведениями, дневником, то не может не породить открытость и раскованность чувств этого замечательного человека и писателя. В его жизни не было места унынию и бездействию. Она вся была борьбой с бездуховностью, цинизмом, равнодушием. Это был человек несокрушимой веры в будущее. Человек-боец, активный участник социалистического строительства, деливший с народом его радости и горести. Такое восприятие мира, назовем его возвышенным или романтическим, отнюдь не достояние только эпохи революции или первых пятилеток. Оно органично для нашего общества, исповедующего философию и исторического оптимизма, уверенно смотрящего в свое будущее. Лицемерил этот новоиспеченный исторический оптимист со светлым взором, устремленным в будущее. А как же? Конечно, подобных слов он никогда не говорил. Журналист, бравший интервью, красиво и традиционно завершил мироновскую мысль, продемонстрировав лояльность актеру. Андрей статью прочитал, с текстом согласился. Никто всерьез не относился к таким пассажам. Свои все понимали. Если и подкалывали, парировал немедленно. Обидеть художника может каждый, материально помочь никто. Биографы любят изображать Миронова, задыхающегося от душной атмосферы, окутавшей начало 70-х. Но Андрей был слишком умен, мог приспособиться к ситуации. Важно ли, что он там говорил в интервью для центральной прессы? Главное, как он играл в те годы. Играл он прекрасно, и Вишневский в его исполнении был глубоким, тонким интеллигентом. Роль Всеволода пригодилась и для звания. А иначе за что ждавать? За песенки одесские? За прохиндея Казадоева или сивильского интригана Фигара? Это не серьезно, Всеволод Вишневский, это другое дело. В начале 70-х Миронов очень много работал. Снялся в фильмах «Достояние республики», «Старики-разбойники» в 71-м, «Тень, держись за облака» в 72-м. В том же году впервые попробовал свои режиссерские силы. Он вместе с Александром Ширвинтом поставил «Маленькие комедии Большого дома» и сыграл в этом спектакле. Плучик выпустил новую редакцию «Клопа», где Андрей исполнил роль обаятельного самородка из домовладельцев Баяна, одну из удачнейших в его театральном репертуаре. Кате Градовой тоже постоянно предлагали сниматься, приносили сценарии, уговаривали, но я была тогда безумно привередлива. После мгновения я по-настоящему дрожила только одним фильмом «Рождение». Его снимал Фрунзе Довлатян, и я играла главную героиню, жену наркома Абрамяна. Съемки шли тяжело, я там должна была по снегу бежать в одной рубашке за мужем, которого возили в воронке. Заболела двусторонним воспалением легких, потеряла много сил. Получился хороший четырехсерийный фильм. Потом дочь Абрамяна про фильм узнала, и началось. Оказалось, что моя героиня в жизни бросила мужа, вышла замуж за какого-то посла и уехала с ним за границу. А в фильме я ее такой верной, преданной женой сыграла. Старая дочь Абрамяна написала в ЦК возмущенное письмо. Фильм был запрещен, да что запрещен, смыт с пленки. Режиссер Довлатян очень талантливый, жалко. Еще снялась в фильме «Место встречи изменить нельзя». Зачем, до сих пор не понимаю. Больше я не снималась, но была работа в театре и телеспектаклях. Летом 1973 года Андрей со съемочной группой фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» надолго уехал в Италию. Эльдар Рязанов устроил ему этот отдых после сложнейших съемок в Ленинграде. Он шатался по городу, изучал музеи, ходил в гости к партнерам, — писал Рязанов. Фирма терпела мое самоуправство. Жена Андрея, когда он прожил в Италии целый месяц, позвонила ему и спросила, что ты там делаешь? У тебя же всего 2 съемочных дня. Балда, — отвечал счастливый Андрей, который вел беспечную жизнь туриста. Я здесь живу. Все деньги, остававшиеся от приобретения музыкальных новинок, Андрей изводил на звонки маме. Юная жена Катя Градова к свекрови своей относилась ревниво. Она словно присутствовала в доме молодой семьи постоянно. О ней Андрей не забывал ни на минуту. Не было хотя бы дня, чтобы Андрей не позвонил домой 3-4 раза с утра. «Ну как ты, мам? Ладно, я в театре». В 2 часа после репетиции опять звонит. Вечером дома пообедала, звонит маме. После спектакля каждый вечер цветы ей. Мне это казалось несправедливым. Раздражало, когда на ее выговоры, нравоучения, он отвечал полным смирением. Стоит перед ней и кается. «Прости, свинья я, свинья». Я не выдерживала. «Вы не представляете, как он вас любит. Он меня учит стирать, убирать, готовить, как вы». Когда Екатерина Георгиевна рассказывает, невольно вспоминается сцена из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». «Мама», в замечательном исполнении Ольги Аросевой, «положи девушку и поцелуй». «Да не ее, меня, я мать». В том же году дочка Машенька родилась и у Ларисы. Но вот отец ее явился изумленной публике только в 2004 году, когда в газете «Комсомольская правда» появилось сенсационное интервью. С Николаем Георгиевичем Щербинским, много лет проработавшим на Мосфильме, снявшим 50 документальных кинолент, сотрудничавшим с ведущими отечественными режиссерами, мы обсуждали проблемы современного кинематографа. И к моему изумлению на вопрос об известной актрисе Ларисе Голубкиной Щербинский, вздохнув, вдруг сказал: «Она была моей женой», и поразился следующим признанием: «Я родной отец Маши Голубкиной». Голубкина жила вместе с Щербинским под одной крышей. Говорят, через какое-то время Голубкина хотела узаконить отношения с Николаем, но он все тянул. Мы не были расписаны, но прожили с Ларисой 6 лет. Как говорят, счастливой жизни не заладилась. Мама Николая не очень ладила с Алисой, а сами Лариса и Николай частенько ссорились из-за кино. Николай считал, что нужно работать с серьезными сценариями, и не поддерживал любимую, когда она соглашалась играть в фильмах ради заработка. Может, вам не стоило так сильно критиковать работу Ларисы? Но я ее не только критиковал, я предлагал ей дельное, но ей все это было не нужно. Мои сценарные дела ее тоже не увлекали. Тогда я был все-таки несколько менее подготовленным к семейной жизни.